И тут же снова эта как бы извиняющаяся улыбочка. Коллекционер произведений искусства из резной слоновой кости. У меня примерно 1800 предметов, некоторые из них редчайшие. Однако вот уже в течение месяца я обнаруживаю 2 или 3 раза в неделю кражи в доме. Без сомнения, вы подумаете, что с моей стороны наглость беспокоить вас из-за краж, которые вы сочтете пустяковыми. Некоторые исчезнувшие предметы стоят несколько тысяч и даже несколько десятков тысяч. Но самое важное, господин Мегре, моральные последствия этих мелких краж. Я обо всем подумал, вы должны это понимать. Я не принадлежу к разряду людей, которые теряют голову, и к мнительным меня не причислишь. Наша старая кухарка, так же как и я, родилась в доме. Ее муж-садовник живет с нами уже 32 года. Что касается молоденькой служанки, я за ней наблюдал и убежден, что она не способна стащить предметы, с которыми к тому же не знает, что делать. Я подумал также о моем первом клерке, которого вы скоро увидите. Мегре содрогнулся, но не возразил. У меня есть второй служащий, которого вы тоже увидите, и наверняка поймете, что я не могу его подозревать. Остается, как догадываетесь, Жерар Донован, и именно поэтому я здесь. В соответствии с моими принципами, я не имею права разрушить счастье моей дочери и этого молодого человека, но также не имею права допустить, чтобы Армандо вышла замуж за вора. Наконец, вы согласитесь, что невозможно, чтобы полиция вмешалась в это дело. Где находятся эти замечательные изделия из слоновой кости? На этот раз улыбка господина Мота была не столь мимолетной, потому что он понял, теперь его задача упростилась. В моем кабинете. Я имею в виду мой личный кабинет на втором этаже, а не в конторе, которая находится на первом этаже. Я вам расскажу на месте, какие меры принял, какие устроил ловушки. И они ничего не дали? Они не помешали тому, чтобы все эти кражи совершались, причем все чаще и чаще. Эти предметы легко продать? Скорее всего, невозможно. После первых же краж я предупредил всех торговцев, которые могли бы купить подобные вещицы, и написал некоторым известным мне коллекционерам в Париже и в Лондоне. Я позволю себе вам напомнить, что свадьба должна состояться через месяц, точнее через 29 дней. И мое отчаяние возрастает по мере приближения этой даты. Вы рассказали своим близким о кражах? Только о первой, так как подумал, что украденный предмет случайно переложили в другое место. А потом уже ничего не говорил. Эти, как вы говорите, предметы, они большого размера? Там есть вещи разного размера, но я особенно интересуюсь миниатюрными. Некоторые китайские вещицы из слоновой кости не больше грецкого ореха, однако представляют собой многофигурные композиции и все тончайшие работы. Еще один вопрос. Выбирает ли ваш вор наиболее ценные произведения? Да. Их легко узнать? Напротив, бывает очень трудно установить, является та или иная вещица из слоновой кости очень ценной или это заурядная вещь. Теперь мне осталось вам сказать. Сейчас заговорит об оплате, подумал Мегре. Но нет. Нотариус из Шатанефа продолжал развивать свою мысль. Как, по-моему, вам следует за это браться? По всей видимости, необходимо, чтобы вы пожили в доме некоторое более или менее продолжительное время. Кроме того, надо, чтобы вы не возбудили подозрений. И поэтому я не смогу вас представить как знаменитого комиссара Мегре. Мегре не часто приходилось подшучивать над людьми, однако он не смог побороть желание совершить мальчишескую выходку. Без сомнения, его вдохновила на это чрезмерная серьезность господина Мота. Он не менее серьезно пробормотал. «Я бы мог надеть фальшивую бороду». Однако его собеседник не дал себя смутить и сделал вид, что не расслышал. «Поэтому я представлю вас как товарища по полку, приехавшего из достаточно далекого города и у которого несколько свободных дней. Какой город вам особенно хорошо знаком?» «Как вам Бержерак?» – предложил Мегре. «Отлично! Вы мой друг из Бержерака. Господин, как вас?» «Легро?» Самое любопытное, что Мегре не принимал все это всерьез. Он серьезно отвечал, но где-то в глубине души издевался над этим планом. «Вы водите автомобиль?» «Нет». «Жаль». «Почему?» «Надо, чтобы господин Легро имел автомобиль?» «Это необходимо. Вы сейчас поймете, почему. Я вожу машину. Все мои девочки водят. Даже младшая, у которой еще нет водительских прав. Мой первый клерк иногда пользуется моей машиной, так же, как и Жерар». «Я должен следовать за ним», – проворчал Мегре, у которого от наблюдения за муравьиным парадом заболели глаза. «Ничего, мы все устроим. Поскольку вы не водите машину, у вас будет шофер. Мой товарищ Легро вполне может иметь шофера. А в самом деле, какая у него будет профессия?» «Мне все равно». «Профессия, о которой вы смогли бы убедительно говорить». «Торговец лесом?» «Я всегда мечтал торговать лесом из-за запаха свежераспиленных досок». «Идет. Итак, я отвезу вас в Орлеан. Мы с вами там наймем машину с шофером. Вы приедете через полчаса после меня». Только теперь Мегре спросил себя, а не спит ли он? И стал с изумлением рассматривать этого человечка, как будто лишь сейчас его увидел. Не прошло и нескольких минут, а нотариус уже распоряжался им с невероятным спокойствием. Потом его заинтересовало, слышала ли их разговор его жена, которая спустилась в кухню. Чтобы выиграть время, он опорожнил свой стакан с вином и выбил трубку о каблук. Наконец он понял, что чувствовал себя как околдованный, и уже слишком поздно разрушать это ловко построенное хладнокровным нотариусом из Шатанефа здание. «Я полагаю, — говорил тем временем нотариус, — что вам недолго одеться, и надо взять с собой чемодан с несколькими необходимыми вам вещами». Мегре посмотрел ему в глаза, и тот выдержал взгляд. Это был решающий момент. Конечно, Мегре мог бы отрезать: «Оставьте меня в покое», а вовсе не отправиться переодеваться, как ему было предложено. Подумайте о том, что Армандо выходит замуж через 29 дней. Ну и что? Разве он знает ее, эту Армандо, влюбленную в своего Жерара? И разве он коллекционировал малюсенькие фигурки из слоновой кости? Он у себя, в своем саду, в соломенной шляпе. А линия тени тихонечко продвигалась по земле, все приближаясь к стене дома, чтобы к полудню вовсе исчезнуть. «Я знаю гараж, где нам дадут шофера, которому можно доверять». Господин Мот ничего не подозревал. Он сидел на скамейке и изучал кончики своих хорошо начищенных туфель. Еще немножко он бы сказал своему новоявленному приятелю: «Чего ж вы ждете?» Но случилось так, что Мегре поднялся, вошел в кухню. С первого взгляда он понял, что его жена слушала их разговор, ибо она покачала головой. «Ты не поедешь», – означал ее жест. И он без причины, по крайней мере без причины, которую мог бы назвать, тоже покачал головой, но не из стороны в сторону, а сверху вниз и снизу вверх. «Я поеду», – говорил его жест. А затем Мегре произнес вслух: «Поднимись со мной, нужно собрать мне чемодан». На лестнице она заворчала: «Я тебе приготовила фрикандо». Но в комнате она была вынуждена замолчать из опасения, что господин Мот может их услышать через открытое окно. Мегре высунулся, чтоб его рассмотреть. Этот странный мужчина, так хорошо владеющий собой, с размеренной речью, изощренно вежливый, произвел на него впечатление. «Эмильенна, Армандо и Клотильда», — ворчал он. «Ты поэтому туда едешь?» Она его ревновала куда меньше, чем иногда демонстрировала, чтобы доставить ему удовольствие. И доказательством того, что это замечание нравилось Мегре, была его улыбка и пожатие плеч. Однако, когда он посмотрел в зеркало, состроил недовольную гримасу при мысли о том, что стал господин Легро. Господин Легро из Бержерака. Господин Легро – торговец лесом.